Страница 306. Символология природного мира. Продолжение. Здесь основой для расчетов служила сочетаемость знаков небесных стволов и земных ветвей, которыми записывался год, месяц, день и час рождения человека. Существовали традиции гадания по числу предметов, голосам людей и животных, строению иероглифов и сочетанием письменных знаков, даже по стуку в дверь и выражению лица. Страница 307. Система книги перемен и учение о символической корреляции всех природных явлений еще в древности дали толчок распространению специальных гадательных практик, относящихся к различным сторонам человеческой деятельности. Одна из самых известных и влиятельных среди них – так называемая геомантия или наука ветров и вод – фэн-шуи. Речь идет о различных способах гармонизации человеческого присутствия, как жилых зданий, так и могил, с особенностями токов космической энергии в данной местности. Говоря точнее, задача знатоков геомантии состояла в том, чтобы защитить людей от вредоносных воздействий космоса и одновременно способствовать собиранию и удержанию его животворных сил. Такое место обычно искали на южном склоне холма, защищающем от северных ветров. Напомним, что по представлениям китайцев, энергетическая конфигурация или по-китайски дыхание Земли в той или иной местности определяли нравы и характер живущих там людей. Литератор XVI века Е. Цзыци писал, например, «Где земля красива, там и люди красивы, а где земля дурна, там дурны и люди. От дыхания гор возникает много мужественности, а дыхание озер – много женственности. Дыхание воды ослабляет зрение, а дыхание ветра ослабляет слух. Дыхание дерева делает горбатым, а дыхание камня – сильным». В поверхности земли этой парче гор и рек китайцам виделось смутное отражение небесного узора. Прихотливые изгибы холмов, затейливые петляющие ручьи, курчавая поросль на склонах гор, причудливо скрученные камни – все это представляло их взору как следы космического вихря энергии, знаки жизненной силы природы. Напротив, прямая как стрела гряда холмов, голые, однообразно унылые склоны, текущие напрямую реки, свидетельствовали о мертвящем веянии, и жить среди них было бы не только тоскливо, но и небезопасно. Подлинным же фокусом ландшафта считались так называемые драконьи пещеры, места, открытые током энергии и в то же время достаточно укромные, закрытые для того, чтобы не позволять накопленной энергии рассеиваться в пространстве. Традиционный для китайской живописи мотив чудесной пещеры или человека, медитирующего в пещере, отображает это представление о присутствии в физическом пространстве иного, символического мира вечно сущего. Страница 308. Очень важно было, помимо прочего, отыскать счастливое место для своего дома и родовых могил. Скопление в таких местах животворной энергии должно было благотворно отразиться на судьбе потомков. Оформление геомантии как особой науки приходится на эпоху раннего Средневековья. Основными ее понятиями стали зеленый дракон, аллегорическое воплощение Востока, весны и силы Ян, и белый тигр, аллегория Запада, осени и силы Инь. Первый должен был находиться слева, а последний справа от дома или могилы. Следовало точно определить расположение тела дракона, которое имеет свое драконье сердце, и расходящиеся от него в разные стороны драконьи вены, то есть цепочки холмов. Очертания каждого холма выдавали его соотнесенность с одной из пяти фаз мирового цикла, так что приходилось учитывать и то, как сочетаются эти фазы на местности. Надо было принимать во внимание расположение деревьев, водных потоков и многие другие факторы для того, чтобы выбрать такое место, где 3/5 дыхания Земли были янскими, а 2/5 иньскими. Вообще же в своих расчетах знатоки геомантии пользовались специальным компасом, показывавшим соответствие в общей сложности 38 факторов, которые обозначены концентрическими кругами компаса. Внутренние круги показывают значение основных параметров символологии, книги перемен и китайской космологии. 8 триграмм, 5 фаз, 9 звезд, управляющих судьбами, энергия четырех сторон света, соответствующими гексаграммами, прочие 60 гексаграмм, 9 дворцов и прочее. Внешние круги показывают понятие собственной геомантии, как то 60 драконов, представляющих энергии шестидесятиричного цикла. 120 более дробных показателей энергетических конфигураций, 60 драконов —